произведенный после переворота в Декумы и зачисленный в личную эмуку Нереглисара. Офицеров было четверо, прежде всего двое старших из старослужащих. Эти вели себя дерзко, посмеивались и над жрецами, и над жителями Харана, и над горцами. Порой хохотали так, что мороз продирал по коже. Были они знатоки лошадиных достоинств и должны были в случае успеха миссии выбрать коней для армии. Еще один, молчаливый и угрюмый Акиль-Адад, отвечал за безопасность посольства и являлся как бы личным охранником Нурсина. Человек он был угрюмый, несколько вздорный, но к обязанностям относился серьезно и никогда не упускал момента лишний раз помахать для тренировки копьем, мечом или метнуть нож. Он и Хаждаю заставлял упражняться, когда же родственник попытался с помощью посла поставить Акиль-Адада на место. Нурсин взял сторону пожилого Лобутума. Примечание. Лобутум — офицерский чин вавилонской армии. Конец примечания. Что плохого в том, если ты будешь мастером в метании ножей, во владении мечом и копьем? — спросил он Хаждаю. Посол иногда и сам в охотку предавался воинским упражнениям. Тогда к ним подключались и два других офицера, и весь гвардейский кисир, сопровождавший писца, хранителя музея. Кроме того, всем офицерам предписывалось изучать дороги, ведущие к столице Лидии, а также собирать сведения о горных проходах и, прежде всего, о Киликийских воротах. На границе посланники Вавилона наслушались жалоб на горцев из Пиринду, которые в последнее время совсем обнаглели. Набеги с той стороны не прекращались. Случалось, шайки разбойников, организованные по племенному признаку, доходили до Евфрата. Их пытались ловить, устраивали на них облавы, однако те ловко ускользали и уходили от погони. Впрочем, те, кто проживал в горах союзного Хуме, недалеко от них ушли. Можно вообразить, какое изумление вызвало у местных воинских начальников доставленное Нурсином распоряжение нового царя сократить наполовину войска, охранявшие границу. Им предписывалось немедленно отойти вглубь страны и встать лагерем у слияния Балиха с Евфратом, особой активности не выказывать, обустроить лагерь согласно секретному, переданному устно распоряжению, непомерно большой для отводимых кисиров, заготовить все необходимое для стояния изрядного количества войск, о количестве запасов, свозимых в лагерь, числе обустраиваемых палаток для размещения воинов, помалкивать. Через Киликийские ворота, глубокий и тесный, шириной в несколько десятков локтей каньон, прорезавший горы Тавра и открывающий выход во внутренние области полуострова Малая Азия, посольство добралось до столицы Фригии Гордия, где Нурсин с офицерами с любопытством осмотрели колесницу древнего царя, чьи поводья были завязаны так хитро, что никто не мог развязать их. Местные говорили, что тот, кому удастся справиться с узлом, будет их царем. Нурсин, осмотрев огромную, с громадный кулак, связку стиснутых кожаных ремней, решил, что вряд ли найдется человек, которому будет под силу проверить, верно ли древнее пророчество. Из Гордия посланцы Нереглисара добрались до столицы Лидии Сард. Город располагался в ухоженной и, на удивление, живописной долине у подножия горного хребта, называвшегося Тмол, и скорее напоминал большое сельское поселение, каких в далеком двуречье было не перечесть. Стен вокруг Сарда не было. Жилища в основном из камыша, обмазанного глиной. Даже каменные дома были покрыты камышовыми крышами. Укреплен был только царский дворец. И то более естественным образом, чем крепостными стенами. Кремль возвышался на выступающей со стороны Тмола скале и только местами был окружен рукотворным крепостным венцом. Следовавшие с Нурсином военные начальники из халдеев только головами качали. Подобную крепость взять трудновато, разве что измором. Даже проход к дворцовому комплексу здесь был устроен необычным способом. В подстилающей скале был пробит лестничный туннель, выводящий к подножию горы. Его нижнее устье перекрывалось бастионом, состоявшим из двух массивных внешних башен, достаточно просторного накопителя и внутренних башен, откуда и начиналась лестница, ведущая наверх к дворцу. Возле внешних башен высились огромные скульптуры разинувших пасти львов. По этой причине ворота назывались львиными. Входы представляли собой вытянутые полукружья. Царский дворец с хозяйственными постройками и знаменитой на весь верхний мир сокровищницей располагался в северной части крепости. Доступ туда перекрывала еще одна крепостная стена. Вавилонское посольство разместили на внешнем дворе в каменном двухэтажном доме. Нурсин и его спутники прибыли в нерадостный день. Во дворце в ту пору случилось чрезвычайное происшествие. Общительный, умевший любого разговорить хаждайя, успевший познакомиться с некой служанкой из поварни, выяснил, что одного из евнухов царского гарема застали возлежащим на ложе с любимой царской наложницей. Гнев царя был равен его удивлению. Как сообщила служанка, Крёз, царь четырех стран света и великий царь, пребывает в раздумье, какое наказание могло бы соответствовать тяжести и оскорбительной дерзости подобного неслыханного злодеяния. Халдейские офицеры сначала подняли хаждайю на смех. Никто из них поверить не мог, чтобы евнух оказался способен на такое. Даже молчаливый Акиль-Адад улыбнулся и заявил, «Наверное, какой-нибудь ловкач переоделся кастратом и попытался овладеть наложницей, ведь евнух, — добавил он, — это жалкое существо!» «Ты считаешь, — спросил его Нурсин, — что именно по этой причине евнухи полагаются скромниками и допускаются в женские покои?» «Это же ясно, как день!» — пожал плечами Лубутум. «Оскопление отняло у них всякую охоту к обладанию женщиной. Вот их и допускают в гарем. Даже если в действительности они не прочь переспать с какой-нибудь красоткой. Ты считаешь, что оскопление отняло у них охоту влюбляться или способность сходиться?» «Конечно! Ведь если уничтожен член, вселяющий в тело похоть, нет и любовной страсти!» «Ошибаешься, Акиль-Адад. Евнухи тоже способны влюбляться. Страсть порождается очами. Она не угасает. Впрочем, если бы люди придумали способ искоренить подобные помыслы, все равно не стоит приписывать евнухам особое целомудрие, ведь они просто вынуждены к этому, потому что их насильственно лишили способности любить. Целомудрие состоит не в том, чтобы раскалять любострастие, стремление и страсть, а в том, чтобы обуздать себя и возвыситься над любовным бешенством. «Легко говорить», — покачал головой один из старших офицеров. В полдень посланцев Вавилона пригласили к царю. К дворцу их провели громадными пропилеями, построенными совершенно в греческом духе, ввели в зал, украшенный колоннадой. Пол был выстлан золотистыми и темно-пурпурными плитами. Трон стоял на возвышении в дальнем конце зала. Рядом два стража в вызолоченных доспехах, по бокам три советника царя. Сам Крёз, расположившийся на троне, был хмур, неулыбчив. Послов встретил неласково, сразу напомнил о взаимных обязательствах, о нерушимой дружбе, добавил, что никто в Вавилоне не смеет упрекнуть его, что он хотя бы в пустяках пренебрег своим южным соседом. Нурсин сразу отметил, что лидийский царь забыл добавить к существительному «сосед» один из обязательных государственных эпитетов, соответствующих величию Вавилона, например, «могучий», «великий», «блистательный». Между тем Крёз заявил, что пребывает в недоумении по поводу того, что происходит в Вавилоне. Он верил в дружеские намерения Амель-Мардука, но тот, как говорится, сошел в Аид, и, говорят, не без посторонней помощи. Далее заявил, что всегда считал Набонида порукой прочного союза между Лидией и Вавилоном, но и этот мудрый муж отставлен от дворца. Уместны ли в таком случае какие-либо уверения, клятвы в вечной дружбе, которых, несомненно, в запасе у посланца Нереглисара великое множество? К чему эти пустые слова, когда боги подкидывают смертным такие загадки, что трудно отыскать мудреца, который сумел бы разрешить их? Нурсин выступил вперед, склонился в пояс перед Крёзом. «Да, великий царь, я вынужден согласиться с тобой. Да, у меня припасено множество уверений, объяснений, разъяснений, доказательств, свидетельств верности нашего государя союзу между нашими странами, но все эти слова — пустой звук по сравнению с просьбой, с какой обращается к тебе владыка Вавилона Нереглисар, до сих пор скорбящий о безвременно ушедшем к судьбе царе Амель-Мардуке. Скорбит и так называемый царский голова Набонид. Кто-то неверно известил тебя, о царь, об отставке мудрого Набонида. По его совету великий правитель Вавилона Нереглисар обращается к тебе с просьбой продать добрых боевых коней, которыми славится твоя страна. И это обращение — истинное подтверждение великой дружбы, которая родилась между нашими царствами. Насчет загадок, которые боги подкидывают людям, уверяю тебя, нет такой, на которую нельзя найти ответ, ибо цель богов — просветить смертных, дать им урок, явить назидательный пример, чтобы добродетель торжествовала не по принуждению, но являлась потребностью. Крёз пошевелился в кресле, устроился поудобнее, с интересом глянул на посла. — Как звать тебя, посланник Нереглисара? — спросил он. — Нурсин, государь. — Какого ты рода? Я сын Набузардана, потомок Ашурбанапала. Это радует, Нурсин. Ты знатен, царского рода. И к тому, как я погляжу, не чужд философии. Каковы твои обязанности при дворе? Я заведую собранием диковинок, рукотворных и природных редкостей, скульптурных изображений, доставшихся нам от древних царей, занятных вещиц, которые порой так забавляют любопытных, а также библиотекой, которую собрали Набопаласар и Навуходоносор, по примеру моего предка Ашурбанапала. О, так ты библиотекарь, Нурсин. Почему не воин? Я четвертый сын. Понятно. Крест наклонился вперед. Видно было, что разговор с послом его заинтересовал. Скажи, Нурсин, встречалось ли в хрониках деяний древних царей происшествие, которое приключилось со мной? Ведь ты наслышан о постигшем нас бедствии, не так ли? Это скверный знак. Я не могу понять, на что намекают боги, дозволившие совершиться такой невиданной гнусности. Какого решения они ждут от меня? Какое наказание будет соразмерно с совершенным преступлением? Пойми меня правильно, Нурсин. Я искренне привержен мудрости, и для меня нет большей радости, чем общение с философами. В моем дворце меня посетили Солон и многие другие прославленные мудрецы, наслышанные моей любви к философии, поэтому мне бы не хотелось поступать сгоряча, не добравшись до первопричин содеянного зла. Только потом я вправе вынести мудрое, взвешенное решение. Ты знаешь ответ, Нурсин? Да, государь. Крёс встал с кресла, грузный, ухоженный, с завитой колечками бородой, в тиаре, направился к вавилонянину, на ходу махнул рукой стражникам, чтобы те оставались на месте. В чем же он заключается? Ты, государь, должен назначить евнуху самое страшное наказание. Какое? Какое, как не жизнь? Крёс возмущенно вскинул руки. Разве он, осквернивший мое ложе, недостоин множества смертей? Я говорю не о прощении, государь, но о мучительной казни. Если он будет жить, скованный немощью, если не в радость будет ему ни еда, ни питье, ни зрелище, услаждающее тебя и твоих приближенных, если частое биение сердца лишит его сна, что чаще всего случается с влюбленными, найдется ли для преступника более губительное мучение? Найдется ли голод более изнурительный для утробы? Поверь, государь, если он не труслив и не слишком цепляется за жизнь, то вскоре начнет просить тебя о смерти или сам наложит на себя руки. Он будет проклинать этот день и будет скорбеть, что не умер сегодня и сразу. Царь повернулся к советникам, глянул на них. Те пожали плечами. Наконец Крёс обратился к Нурсину. Твой ответ достоин Дельфийского оракула. Я не поскупился на дары жрицы светоносного Аполлона. Тебя тоже награжу достойно. Государь, лучшей наградой для меня будет твое согласие исполнить просьбу моего господина. В случае отказа любые дары, полученные от твоих щедрот, вряд ли сослужат мне на родине добрую службу. Если я выполню поручение моего царя, меня будет ждать награда, которую я охотно сочту, и твоей тоже. Крёс некоторое время поразмыслил. «Это верно, Нурсин», — кивнул он. «Хорошо. Выкладывай, что за нужда приключилась ни в чем не испытывающим нехватки знаменитым своими сокровищами в Вавилоне». Старик поднялся, вышел на балкон, на уровне второго этажа огибавший дом и внутренний дворик, где был разбит цветник. Розы насадила Луринду, подбирала их тщательно, рассаживала с тайным умыслом. Что ей виделось в узорчатом, составленном из розовых бутонов покрывале, распускавшемся весной на их дворе, одной Луринду известно. Вспомнилось, что землю под этот дом в квартале Рука Небес, неподалеку от Ефрата, он купил на серебро, полученное от Нериглисара. Крёс сдержал слово и написал царю Вавилона, что просит одарить посла, сумевшего разгадать волю богов. Нурсин в ту пору не обманывался насчет дружелюбия и миролюбия Крёза. Дела правителей редко совпадают с их человеческими пристрастиями, с зовом сердца, с любовью к философии. Как могло быть иначе, если он, Нурсин, вынужден был говорить одно, а добиваться другого? И добился. Крёс оказался простоват для правителя. Любовь к мудрости причудливым образом соединялась у него, сына царя, внука царя, с детской уверенностью в том, что никто и никогда не сможет обвести его вокруг пальца, хотя бы потому, что он избранник и сородич богов, а это что-нибудь да значит. Старик усмехнулся. В глазах Всевышнего все мы рабы. Все мы грешники и слепцы. В этом, наполненном скорбной мудростью или мудрой скорбью, сосуде и хранится истина. Одна участь всем, праведнику и нечестивому, доброму и злому, облаченному в царственность и пребывающему в рубище, и нет здесь ни высших, ни низших. Крёс уверовал, что боги не дадут его в обиду, если он верно будет служить им, соблюдать закон. Он не скупился на дары оракулам. Сколько золота, самоцветов он разослал по святым местам, вплоть до материковой Эллады, где в урочище возле Дельф на треножнике восседала Пифия, пророчица Аполлона. Ведь что надумал Крёс? Отправить послов к самым известным оракулам. Дал им срок 100 дней. Послы Крёза добрались до Абы, до святилища Зевса в Додонах. Другие были посланы к Амфиарию и к Трофонию. Отправились люди Крёза и в Ливию, в храм Амона. На 100-й день после отъезда из Сард царские посланцы должны были в полдень обратиться к оракулам с вопросом, чем в эту минуту занимается владыка Лидии Крёз, сын Алиата. Когда гонцы вернулись, Крёс собрал все оракулы. Однако ни одно из прорицаний не удовлетворило его, кроме того, которое изрекла Пифия. «Числю морские песчинки и ведаю моря простором. внятен глухого язык, и слышны мне речи немого. В грудь мою запах проник, облаченный в доспех черепахи, в медном варимом горшке меж кусками бараньего мяса. Медь распростерта над ней и медной ризой покрыта. Примечание. Перевод Стратоновского. Геродот. История. Ленинград. Наука. 1972 год. Страница 24. Конец примечания. Такое изречение посланник принес в Сарды. Оно немало удивило Крёза. Ведь царь, отправив послов, скрывшись от людских глаз, разрубил черепаху и ягненка и сам сварил их в медном котелке. Котелок накрыл медной крышкой. Что ответили иные прорицатели, Нурсин не ведал. Вряд ли такое замысловатое испытание пошло на пользу царю Лидии. Человек не в силах проникнуть в смысл свершающихся под солнцем деяний. Сколько ни трудись над этим, скольких оракулов не испытывай, все-таки ему не постичь этого. Крёз возомнил себя мудрецом, ибо ему показалось, он нашел меру, с помощью которой можно проникнуть в Божий замысел и воссоздать прошлое, настоящее и будущее в том подлинном виде, в каком оно строилось и строится по воле Господа. Нельзя в точности сказать, запрашивал ли он оракул и в том случае, когда к нему прибыло Вавилонское посольство, однако, уверенный в себе, он уступил Нереглисару всего два косяка кобыл-производительниц и одного племенного жеребца. Свою скупость объяснил падежом в его табунах. Нурсин вслух выразил сожаление, но по дороге домой едва скрывал радость. Стоило посольству миновать Киликийские ворота, как зашевелилось царство Пиринду. Глаза старика заслезились. Он отер их. Еще раз глянул на цветастые узоры, выведенные розовыми бутонами. Старуха Нана Селим уверяла, что хозяйка вывела цветами имя проклятого еври Булату Шариуцура. Так ли это?